Глава 16. Припухлость на лице и вокруг глаз несколько спала. Мэтлок взял руку Пэт и пригнулся к самому ее лицу. «Все будет хорошо», — только и смог он выдавить из себя. Он еле сдерживался, чтобы не закричать. В голове не укладывалось, что есть на свете люди, которые могут сделать такое с другим человеческим существом. И ведь все это из-за него. «Джемми! Джемми!» Голос ее был еле слышен, губы почти не шевелились. «Шш! Не говори, если больно». «За что?» «Не знаю, но мы выясним». «Нет, нет, не смей. Они...» У нее перехватило дыхание. Она указала на стакан с водой. Мэтлок быстро взял его и, поддерживая Пэт за плечи, поднес стакан к ее губам. «Как это случилось? Ты можешь мне рассказать?» «Рассказала. Гринбергу». Мужчина и женщина подошли к столику, сказали: «Ты ждешь на улице». «Ладно, не надо. Я потолкую с Джейсоном. Я чувствую себя лучше. Больно, но лучше. Правда, я поправлюсь?» «Конечно, поправишься. Я говорил с врачом. Ты вся в синяках, но ничего не сломано, ничего серьезного. Он говорит, что ты начнешь ходить через несколько дней». Глаза Патриции Беллинтайн засветились, и Мэтлок увидел, что она силится улыбнуться, несмотря на швы на губах. «Я боролась с ними. Боролась, пока больше я ничего не помню». Мэтлок с трудом подавил подступавшее к горлу рыданье. «Я знаю. А сейчас не говори больше. Отдыхай. Расслабься. Я просто посижу здесь, и мы поговорим взглядами. Помнишь? Ты говорила, что на людях мы всегда разговариваем взглядами. Я сейчас расскажу тебе неприличный анекдот». Она улыбнулась взглядом. Он сидел у нее до тех пор, пока его не выгнала сестра. Тогда он нежно поцеловал ее в губы и вышел с чувством облегчения и ярости. Мистер Мэтлок, молодой гладко выбритый врач, подошел к нему у лифта. «Да. Вас к телефону. Можете поговорить на втором этаже у сестринского поста. Я провожу вас». Голос в трубке был незнаком Мэтлоку. «Мистер Мэтлок, моя фамилия Хьюстон. Я друг Джейсона Гринберга. Мне надо с вами встретиться». «Да? Как Джейсон?» «Отлично. Мне необходимо как можно скорее увидеться с вами». Мэтлок уже хотел было назвать место встречи, но прикусил язык. «Джейсон ничего мне не передавал? Насчет того, где он сейчас и вообще?» «Нет, сэр. Сказал только, чтобы я связался с вами срочно». «Понимаю. Почему же он не произносит пароль? Гринберг говорил, что непременно сообщит мне, где его найти. Я точно помню». «Это против правил нашего ведомства, мистер Мэтлок. Ему не разрешили бы это сделать». «Вот как? Значит, он вообще ничего не просил мне передать?» «Он, может быть, забыл», — неуверенно ответил человек на другом конце провода. «Дело в том, что я с ним сам не разговаривал. Я получил указание прямо из Вашингтона. Так где же мы встретимся?» В голосе Хьюстона звучала тревога. Слово «Вашингтон» он произнес чуть громче, на нерве. «Я вам позвоню попозже. Дайте мне ваш номер». «Послушайте, Мэтлок, я звоню из автомата, и нам надо встретиться. У меня же есть указание». «Ну, еще бы». «Что?» «Нет, ничего. Вы где? В центре? В Карлайле?» «Я в этом районе». Снова как-то неуверенно. «Скажите, мистер Хьюстон, город умирает?» «Что? О чем это вы?» «Я опаздываю на занятия. Позвоните мне позже». Мэтлок повесил трубку, левая рука его дрожала, на лбу выступил пот. Он понял, что Хьюстон — враг. Кольцо врагов сжималось. В субботу первое занятие начиналось в 11, так что у Мэтлока оставалось около часа на решение вопросов, связанных с деньгами. Ему не хотелось думать, что в понедельник утром придется быть в Карлайле, идти в банк. Он не был уверен, что это удастся. Вообще не знал, где он будет в понедельник. Как всякий университетский городок Новой Англии, Карлайл жил по собственным законам. Каждый здесь знал по имени тех, кто своим трудом делал повседневную жизнь легкой и неторопливой. Механика в гараже звали Джо или Мак, управляющего книжным магазином Эл, зубного врача Джон или Уоррен, девушку в чистке Эдит, банкира, с которым имел дело Мэтлок, Алекс, Алекс Андерсон, 40-летний уроженец, выпускник Карлайла. Мэтлок позвонил ему домой и объяснил, в чем дело. Отец дал ему чек на большую сумму. Поскольку у него в квартире устроили погром, он хочет немедленно избавиться от этого чека. Что Алекс ему посоветует? В понедельник его, наверное, не будет в Карлайле. Не отправить ли чек по почте, чтобы деньги поскорее оказались на счете и чтобы в любой момент можно было получить наличные? Алекс Андерсон посоветовал самое простое. Мэтлоку надо сделать на чеке передаточную надпись, положить его в конверт, адресованный Андерсону, и бросить в специальный почтовый ящик возле банка. А в понедельник с самого утра Алекс займется этим делом. Затем Алекс Андерсон спросил, в каких купюрах Мэтлоку нужны деньги, и тот сказал. Решив проблему денег, Мэтлок сосредоточился на том, что должно было стать для него отправной точкой. Другого определения он не мог придумать, а обойтись без определения тоже не мог. Определение как-то дисциплинирует. Вначале нужно действовать по правилам, ведь потом все может пойти в кривь и в кось, и от дисциплины планов и устоявшихся представлений не останется и следа. Ибо он принял решение. Он войдет в мир Немрода, строителя Вавилона и Ниневии, охотника на диких зверей, убивающего детей и стариков, уродующего женщин. Он найдет Немрода. Как и большинство взрослых, не считающих все приятное безнравственным, Мэтлок знал, что в Коннектикуте и в соседних штатах существует целая сеть людей, готовых обеспечить всех желающих теми развлечениями, на которые так неодобрительно смотрит церковь и суды. Кто из солидных служащих хартфордских страховых компаний не слышал, например, об антикварных магазинах на Нью-Бриттон-авеню? Кто из жителей Олд-Гринвича ни разу не бывал в огромных поместьях к северу от Грин-Фармс, где ставки часто выше, чем в Лас-Вегасе? Многие ли жены усталых бизнесменов из Нью-Хейвена и Уэстпорта не знакомы с хамденскими и фертфилдскими бюро найма спутников? А на исконных землях в окрестностях Норфолка, среди ветшающих дворцов, построенных во славу настоящих денег и настоящих аристократов, лишь немного передвинувшихся на запад, чтобы избежать соседства с нуворишами. Там, на исконных землях, если верить слухам, люди предавались самым удивительным забавам. А те, кому уже все наскучило, могли взбодриться, наблюдая при свечах жуткие сцены, в которых участвовали женщины, мужчины, животные. Мэтлок понимал, что именно там надо искать Немрода. Он должен быть там, ибо, хотя наркотики были всего лишь одной из второстепенных услуг, оказываемых в этом мире, там они были доступны, как и все остальное. Но ни одна из этих игр, придуманных для ублажения пресыщенной плоти, не имела колдовской притягательной силы и горных домов, где люди, у которых нет времени на увеселительные командировки в Сан-Хуан, Лондон или на Парадайз-Айленд, могли на несколько безумных часов забыть повседневную скуку, не слишком удаляясь от дома. За столами, покрытыми зеленым сукном, по прихоти костей и карт мгновенно создавались репутации. Здесь и будет отправная точка Мэтлока. Здесь молодой человек, 33 лет, намеревался играть на большой проигрыш, пока его не спросят, кто он такой. Подходя к дому, Мэтлок услышал чей-то кашель, кашель запыхавшегося курильщика. «Мистер Мэтлок?» Мэтлок повернулся и увидел человека лет 30-35. «Да, никак вас не могу поймать», — сказал человек, с трудом переводя дыхание. «Приехал в больницу, а вы только что уехали. Потом ждал вас совсем не в том месте, думал, у вас занятие. Там какой-то глупый преподаватель биологии, почти ваш однофамилец. Он на вас даже немного похож. Такого же роста, сложения, такие же волосы. Это Мэрдок, Эллиот Мэрдок. А в чем дело?» Он никак не мог понять, почему я все твержу ему. «Когда старики себя убивают, города умирают». «Вы от Гринберга?» «Вот именно». «Извините, но уж очень мрачный пароль. Продолжайте идти. Мы разойдемся в конце дорожки. Встретимся через 20 минут в гриль-баре Билла, возле склада. Это в 6 кварталах к югу от железнодорожной станции. Окей?» «Никогда не слышал о таком. Только, пожалуйста, снимите галстук. Я буду в кожаной куртке». «Шикарные места вы выбираете. Старая привычка. Подправляют цифры в своем финансовом отчете. Гринберг сказал, что я буду работать с вами». «Еще как будете. Он за вас готов в огонь и воду. Кажется, его отправляют в Каир. Отличный парень. Не подведите его». «Я не успел спросить, как вас зовут». «Хьюстон. Фред Хьюстон. Увидимся через 20 минут и снимите галстук».